подействовало. И от нахлынувшей победной пустоты хотелось выть волчицы. Но не могла она позволить себе потрафить чувству внезапному и мощному, как селевый поток. Понимала, что легкого, необременительного романчика здесь не получится. Толкового гешефта, как замыслили они с Ринго, тем паче. И так, прикинь, и эдак, ничего, кроме тяжелейших проблем, эта связь не сулила. Когда на следующий день он внезапно заболел и уехал в город, стало легко и пусто. О том, что случилось с Ринго, она узнала в правлении совхоза, куда скоренько пристроилась, не горя желанием и шачить в поле. Там только об этом и судачили. А через недельку он и сам все рассказал ей, когда побитый собакой притащился из Выборга, отощавший, небритый, провонявший обезьянником. Рассказал откровенно, с прежде ему несвойственными подвываниями и придыханиями. Приехал в знакомые места и чуть не сразу расслабился с аборигенами, у которых в бытность свою ефрейтором взрывпакеты на самогонку выменивал. Подписался на дебильную пьянку-кражу. Опомнился, когда уже в его полуторку дизель загружали, и свалил по-тихому, предоставив остальным самим разбираться. Тем только и уберегся от тюрьмы, а, скорее всего, и от чего похуже, поскольку оба его подельника разбились насмерть, вывозя добычу. Но из университета выперли без малейших шансов на восстановление, о чем уведомили в приказе, копию которого ему предъявили в выборгской ментовке. Сволочи! Такие перспективы обломали. Он изнемогал от жалости к себе и явно нарывался на сочувствие, но удостоился лишь холодного презрения. Прокололся по собственной дурости, а теперь плачется в жилетку. В ее глазах он моментально утратил всякое право не только на лидерство, но и на партнерство. Она прекрасно сумеет устроить свои дела самостоятельно. В Ленинград она возвращалась полная всевозможных планов. И в этих планах не было места Нилу Баринцеву. Линда упорно внушала себе, что в разыгрываемой ею партии он — фигура лишняя, отвлекающая, вносящая ненужный сумбур в мысли и чувства. Но бороться с этим сумбуром было свыше ее сил, хотя, видит Бог, она старалась. С головой погружалась в учебу, в рамках программы жизнеустройства легко добилась индивидуального приглашения в гости от двух перспективных мальчиков, но дальнейшего развития отношения не получили. Один слишком уж нахраписто распустил ручонки, а второй, мгновенно выжрав все спиртное, заготовленное на случай затяжного интима, безнадежно вырубился. А между прочим, квартирки у обоих несостоявшихся кавалеров были вполне барские. От этих визитов на душе остался грязный осадок. Одно дело эксплуатировать людские пороки, заставляя расплачиваться за жадность, тупость, похоть, но провоцировать любовь с тем, чтобы потом наказывать за нее. Линда злилась, ругала себя сентиментальной дурой, но ничего с собой поделать не могла. И тем неудержимее влекло ее к Нилу.